Так что с перемещением добычи в наш лагерь нет никаких проблем, закончил доклад Каликс. Много уже перетащили? Спросил я, не отрывая взгляд от облаков. На телегах каравана не унести, вздохнул он. Мы, конечно, легионеры, но еще и охотники, так что в лагерь несут все маломальски ценное. И это только со склада стражи, который, по словам Каликса, раскопали лишь наполовину. Странная ситуация. Вроде радоваться должен такому количеству добычи, а в душе только раздражение. Слишком уж ее много. По объему. Хотя бы примерную оценку добытого сделали? Спросил я. Шигран говорит о минимум 5000 золотых. Без учета сверхмощных энергокристаллов, ответил Каликс. Это со склада стражи или вся добыча? Уточнил я, покосившись на него. Без кристаллов. Их, кстати, в энергохранилище всего 3 оказалось. И еще 5 пустых. Алана держалась 5 месяцев. И, похоже, это были жесткие 5 месяцев. Уж больно быстро защитники энергию кристаллов потратили. Либо энергохранилище не пополняли после предыдущих осад, но это вряд ли. Мне, предку докладывали, что с запасами энергии у них все хорошо. Вся, милорд легат, ответил он. И склад стражи, и то, что нашли при обследовании города. Похоже, придется использовать вещмешок. Эх-ха-ха, вздохнул я, опять все разгребать. Милорд легат, не понял меня Каликс. Это я о своем, махнул я лениво рукой. Что там с демонами? На севере и северо-востоке все как обычно, взял слово Пран, без изменений. Демоны сражаются друг с другом и до нас им дела нет. И судя по докладу разведки, северяне проигрывают. Точнее, вот-вот проиграют. Разведки. Так бы и сказал, что по докладам Грика. А что с северо-западом? Спросил я. А вот там что-то странное происходит, произнес Пран чуть напряженным голосом, заставившим меня оторваться от облаков и посмотреть на него. На северо-западе все заглохло. Никаких боестолкновений. Такое впечатление, что демоны договорились между собой. Перемещения есть какие-то, или они просто сидят на месте? Нахмурился я, кладя руки на стол. Насчет 6-го района не знаю, а в 3-м идет активное укрепление обороны по всему периметру. Для простоты мы разделили Алану на районы. Первые 3 – это те, с кем мы сражались, следующие 3 – их соседи. Плюс 7-й, также имеющий общую границу с 3-м. Линия границы там небольшая, но все же. Правда, 7-й район изначально сидел тихо и не отсвечивал. То есть 4-й и 5-й районы скоро поглотит 1-й и 2-й. Произнес я задумчиво, а 3-й и 6-й, помирились, договорились, или это какой-то хитрый план 6-го района, а 7-й, в 7-м районе все по-прежнему, ответил Пран, они дистанцировались от этого конфликта, эти двое, все планы мне рушат, пробормотал я, вот как теперь атаковать демонов, сконцентрироваться на 4-м и 5-м районах, а если 3-й и 6-й во фланг нам ударит, их тоже атаковать, так они сволочи, к этому готовы. У 6-го района еще и потери мизерные, считай, что и нет. Может, у лорда 6-го района другие проблемы, предположил Каликс. Вдруг ему с юга угрожать стали, это вряд ли, качнул я головой. Такое возможно, но не на данном этапе. Демоны не дураки. Зачем угрожать сейчас? Только эффект неожиданности потеряешь. 3-й и 6-й районы даже не подрались толком. У них и потерь, по сути, нет. Мелочь в виде скрабов не в счет. Может, решили вместе соседей пощипать, предположил легион. Вместо нас, хмыкнул я, мы слишком опасны, пожал легион плечами. Так-то оно так, кивнул я, но у нас души, и мы в любом случае уйдем. А вот с соседями, если их быстро не задавить, война может годами идти. И ты прав, малый, и я, вздохнул легион. Не знаю, в любом случае странное поведение, это и напрягает, поморщился я. Ладно, хорошо, сделаем так. Прошу прощения, милорд легат, прервал меня Пран. Забыл добавить, что на границе 4-го и 5-го районов начались стычки. А здесь все по плану, почесал я лоб. Если бы еще не северо-запад. Хорошо, я понял тебя. Тогда, извини, малый, что прерываю, произнес легион, заставив меня вздохнуть и закатить глаза. Слушаю, произнес я. Со мной утром один связывался, говорит, что у них в лагере совсем плохая атмосфера, охотники вот-вот передерутся. Там-то еще что? Приподнял я брови. Слишком много добычи, усмехнулся легион. Слишком много, плюс жадность. А-а, протянул я. Понятно, таскать ее с собой уже не получается, а оставлять в лагере страшно. Ну да, в такой ситуации любой взгляд подозрительным покажется. Если бы не толпа пришлых из других городов, Подобное можно было бы избежать. Репутации Азина хватило бы, но чужакам плевать на него и его гарантии. Бедолага Азин, покачал я головой. Да, переоценил я охотников. Думал, они не станут цапаться. Все из-за новых лиц, повторил легион, и их количество. Так, провел я ладонью по лицу. Хорошо, я понял. Сделаем следующее. Сначала ты, Пран, отведи манипулы из границ первого и второго районов сюда. Постучал я пальцем по карте, лежащей на столе. И сюда. Манипулы на границе третьего района, переведи сюда. Впритык к складам стражи. Дадим нашим северным придуркам больше места для маневра. Может, подольше продержится. Далее. Скажи Грику, чтобы сконцентрировался на третьем районе. С остальными и так все понятно. А вот что в третьем происходит? Вопрос. Каликс, я понимаю, что ребята на складах стражи и так максимально быстро работают. Но попробуй. Ладно. Сделаем иначе. Отменяем плановые раскопки. Копните везде. Возьми Шиграна и выдели самое дорогое. Хватит с нас мелочевки. Легион, перевел я на него взгляд. Свяжись с Азином и передай ему, что мы не будем ждать возвращения транспорта из Суры, вернемся вместе с караваном, когда он подойдет к Алане. Сэкономим пару недель, минимум. Кстати, Пран, передай нашим блокпостам на пути каравана, чтобы присоединялись к нему, когда те назад пойдут. Понял, милорд легат, произнес Пран, когда я сделал паузу. Милорд легат, обратился ко мне Каликс, без пустого транспорта мы не унесем всю добычу. Может, стоит сказать Шиграну, чтобы он и уже добытое разделил по ценности? Нет, поморщился я, оставь, добычу понесу я. Удивился Каликс. Милорд легат, я не понимаю. Увидишь, отмахнулся я. В общем, не беспокойся, добычу унесем. Всю. Понял, милорд легат, кивнул он неуверенно. Не хотел я вещмешок настолько открыто демонстрировать. О нем многие догадывались, а вот на что он способен, единицы, теперь будут знать. И ведь не объяснишь всем воришкам, что артефакт к крови Романа привязан. Что там еще? Задумался я. Да вроде все. Город, разведка, окрестности, добыча, караван, охотники. Вопросы? Окинул я взглядом стоящих передо мной мужчин. Нет, отлично. А, еще, Каликс, караван вернется примерно через неделю. Подготовь лагерь к сбору. В идеале мы должны уйти на следующее утро после возвращения Дэри. Сделаю, милорд легат, кивнул Каликс. Что ж, господа, вздохнул я, облокачиваясь на спинку стула. Не будем наглеть и жадничать. План минимум мы выполнили. Убить демонов нам еще представится возможность, а вот вернуть мертвых с того света не получится. Подгадил нам, конечно, шестой район. Не понимаю я, что там происходит, и это беспокоит. Ну да ладно, переживем. Все, свободны, работайте. Проводив взглядом уходящих мужчин, вновь посмотрел на карту. План минимум, да. Тренировка в боевых условиях получилась неплохой. На что первый сборный способен, я увидел. Добыча неплохая. Город, в котором я живу, получит усиление. Элементы транспортного портала у меня. Несколько тысяч демонов убиты. Вроде хорошо все, но я так надеялся, что твари тупить начнут, передерутся и позволят мне хотя бы полгорода зачистить. Жаль, что не получилось. Но как я и говорил, с демонами мы еще разберемся, а вот мертвых бойцов обратно не вернуть. Так что к черту эти непонятки на северо-западе, лучше отступить. Что ж, лорд шестого района, возрадуйся, я тебя, скотина, запомнил. Следующие 6 дней прошли суетливо. Мы пытались собрать все, что могли до прихода каравана, в то время как у демонов. В общем, твари наглеть стали. Уж не знаю, помог ли первому и второму району отвод наших сил, но продержались они всего 3 дня, после чего демон-лорды 4-го и 5-го районов полностью поглотили соседей. К нам они не лезли целый день, после которого начали прощупывать нашу оборону. Так и знал, что к этому все идет. Если бы не шестой район, который сидел и не рыпался, заодно еще и третий прикрывая, они бы не рискнули подставлять свои фланги, нападая на нас, а тут, такое дело, и я бы даже не был против, пусть нападают. Это один из лучших вариантов развития событий. Кстати, атаковать укрепленные позиции гораздо хуже, но этот шестой район сильно напрягал, ну и третий, но без шестого его поглотили бы. Короче, демоны начали наглеть, их атаки явно были проверочными, потери мы не несли, но за ситуацией приходилось следить. Я уже даже план ответа составил, хотел плюнуть на все и прижать тварей, но вовремя одумался. Зачем? Караван пришел, а значит, пора собираться, то есть как это должно выглядеть со стороны демонов, они подошли к нам, слегка постучали в дверь нашей обороны, а мы возьми да начни уходить, слабаки, слабаки, банальные слабаки, которые блефовали. После начала сбора лагеря, демоны 4 и 5 районов даже друг с другом собачиться перестали, во всяком случае, прекращение стычек между ними, я интерпретировал именно так, скорее всего, они уточнили тем или иным способом, что 6 и 3 районы не будут нападать и решили объединиться, чтобы пощипать людишек. Хех, зря. Естественно, я продумывал и такой вариант. Естественно, я был к нему готов. Разве что демоны не стали глупить и нападать во время сбора лагеря. Да, мы были в этот момент заняты, но ведь все еще на своих позициях, которые успели укрепить. И баррикады не самое значимое из этих укреплений. Бросить сбор и принять бой мы могли моментально, что демоны прекрасно понимали. Так что напасть они решили во время нашего выхода из города. Поджимать нас стали сразу, как только мы покинули позиции. У городских стен демоны начали давить, а в момент выхода из города, то есть пересечения городских стен через дыры в ней, атаковали всеми силами. И вот тут мои младшие братишки показали, что не зря провели год в тренировках. Я отдавал команды, бил по тварям и наблюдал за четкими перемещениями центурии и манипул. Понимание того, что я говорю, тактическое перемещение подразделения и слаженность, позволяли нам отступать, наносить урон и нести очень маленькие потери. А стоило нам только всем выйти за пределы города, в бой вступили вернувшиеся с блокпостов манипулы, отдохнувшие и жаждущие показать, что они тоже не лыком шиты. Демонов они сдерживали недолго, ровно до того момента, пока остальные наши силы не выстроятся в шахматном порядке. А дальше мы отступали, сменяя друг друга на передовой, отступали ровно до того момента, пока демоны, почувствовавшие себя охотниками, преследующими добычу, не вывалились за пределы городских стен, без какого-либо особого строя, просто тупая, жаждущая наши души, толпа мяса. Я даже не ожидал, что тактический план, который я на ходу придумывал, перемещая манипулы туда-сюда, сработает настолько хорошо. Это был их конец. Никогда толпе не победить легион. Никогда, сука. Во время боя у стен я находился в середине наших построений. Висел в воздухе, используя технику полета. Не стоило бы ее использовать, но мне в тот момент не до скрытности было, слишком напряженный момент боя, ход которого я обязан был контролировать. Остается надеяться, что рассказы о том, как командир висел посреди поля боя в воздухе, расплескивая вокруг себя золотые молнии, посчитают за обычную солдатскую байку. Хотя то, что я на это способен и до всей этой истории многие знали, видели мои тренировки. Ладно, неважно, люди привыкли доверять своим глазам и ощущениям, а они, благодаря божественному артефакту, покажут, что я четырехзвездочный, или пора поднять уровень до 5 звезд. Если считать, что бой начался недалеко от городских стен на территории Аланы, то прошло уже 2 часа, может, чуть больше. А вот с момента, когда демоны вывалились за стены города, прошло всего 20 минут. Жалкие 20 минут, но этого хватило, чтобы сформировать классическую имперскую подкову, окружив демонов с 3 сторон. Пора заканчивать этот бой. Легион, Каликс, произнес я, поднеся к губам плашку связи. Чуть ближе к стенам отойдите. Отрежьте твари от боковых дыр в стене. Гарана, Пран, хотя какого хрена, милорд, услышал я голос Гарана из плашки связи, опустив руку с артефактом, повысил голос, используя технику крика. Центр, внимание, манипулы 6, 8, 10, 12, по моей команде, лесом копий, бей. Первые ряды демонов перестали существовать в одно мгновение, словно коса смерти по полю прошлась, под 1000 демонов разом перестали существовать. Центр, шагом на 2-3, лесом копий, бей. Твари еще не поняли, что происходит, слишком мало времени прошло, слишком много хаоса в их рядах, бей. Я бы мог смотреть на это вечно. Легиону хватало мгновения, чтобы уничтожить сотни этих тварей, бей. Когда демоны осознали, что их тупо вырезают, толпа ревущих охотников превратилась в толпу визжащих животных, очень напуганных животных, потеряв остатки разумности. Они хлынули в 2 разные стороны, меньшая часть на нас, большая часть назад, в сторону единственного доступного им прохода в город. Остальные дыры в городской стене мы успели перекрыть. Бей. Эти твари настолько обезумели, что с одной стороны, начали проникать в проходы между манипулами, где их банально и без затей убивали, без возможности выбраться из этих коридоров, а с другой стороны, они давили друг друга в попытках проникнуть в город через единственно возможное для них место. Этот самый проход был дырой в стене, точнее, обрушенной частью стены, и замечу, не такой уж и широкой частью, несколько тысяч демонов разом, даже в теории не могли пройти там. Бей, это был их конец, на глаз могу прикинуть лишь примерно, но вроде как, нас атаковали примерно 9 тысяч демонов, и около 7 тысяч превратились в кашу из демонического мяса, ибо ни хрен лезть на легион толпой, особенно на мой легион. Когда бой закончился и мы отошли чуть назад, я испытывал довольно двоякие чувства, окидывая взглядом тела тысяч демонов на земле, или даже троякие, если так можно выразиться. Я был рад, раздраженный обуреваем жадностью. Уничтожение столь большого количества демонов не могло не поднять мне настроение, особенно с учетом доклада о потерях. Как выяснилось, мы потеряли всего 11 человек, и то во время отступления по улице Маланы. При этом мне было очевидно, что технически я могу зачистить весь город, но только технически, и это раздражало. Не готов я был мириться с потерями в этом случае. Ну а с жадностью совсем просто, перед нами лежали тысячи демонов, с чьих трупов можно было собрать огромную добычу. Да вот беда, мы вроде как уходить собрались, если притормозить и начать собирать добычу. Не, к черту, дадим бой жадности и уйдем на пике славы. Как-то все неожиданно получилось. По изначальному плану мы должны были уйти, нанеся демонам значительный урон, но чтобы настолько значительный, при этом мы, кажется, еще и двух демон-лордов завалили. Правда, тут я не совсем уверен, мне показали их трупы, но от одного вообще мало что осталось, а второй, ну да, летучая мышь какая-то, но мало ли у демонов странных тварей, далеко не факт, что конкретно это демон-лордом являлось, но бойцы говорят, энергетика была особой, так что, все возможно, вот это я понимаю, резня, произнес подошедший ко мне Дэри. Мы как раз в этот момент с Гарана ту самую летучую мышь рассматривали. Неправильно говорить, что нам повезло, произнес я, посмотрев на него, но где-то около того. Не должны они были так тупить. Тупить не совсем правильное слово, милорд, влез Гарана. Я бы сказал, что они обезумели от жажды крови. Что на поле боя не прощается, пожал я плечами. С чем пожаловали, капитан? Просто хотел уточнить, когда мы уходим, ответил он, вновь окидывая взглядом покрытую трупами демонов землю. Черт, парень, ты прям как тот самый Романа из легенд. В моем понимании, только он мог такими силами уничтожить столько демонов. Ну, почесал я затылок. Как минимум император Хумбра тоже так мог. А я, капитан, это просто я. Молодой, слегка талантливый и очень везучий принц. Слегка. Кто же тогда Алекс Романа? Иронично усмехнулся Дэри. «Плевать, лучше ответь, мы можем лагерь разбить или уже уходим?» «Уходим», — ответил я, разворачиваясь в сторону опушки леса. «Нечего нам тут больше делать». «А по поводу Алекса Романа», — бросил я взгляд на капитана. «Монстрон, самый обычный монстр, два демона, появившиеся посреди площади разрушенного города, несколько секунд молча смотрели друг на друга. Заметь, Сган», — произнес пожилой с виду инкуб, — «я был прав». Не стоило им лезть на Романа. Барт Анстери свой второй бой с ним не пережили. Работает статистика. Неудачники, проворчал краснокожий гигант. Мало того, что прогнулись, признав себя слугами, так еще и подохли. Не вижу радости на твоем лице, приподнял бровь Лад. Я хотел сам убить эту пыль звездную, процедил Сган. А теперь все, ушли твари. Освободив свои районы, заметил Лад. Да и соседи их потери серьезные понесли. Говори уже. «Чего ты хочешь?» – вздохнул Сган. «Хочу заключить с тобой коротенький союз», – ответил инкуб. «Не вижу смысла нести потери в сражениях с тобой, когда перед нами два пустых района и два обескровленных. Естественно, ты получишь поменьше, чем я, но думаю, тебе с головой хватит. Какой ты у нас, оказывается, смелый, когда Романа далеко», – произнес Сган, ухмыляясь. «Ладно, звезды тебе в печень, давай посмотрим, что у тебя там за план». Глава 19. Забавно, но у городских стен нас встречали. Понятно, что толпа вроде нашей не могла подойти к Суре незаметно, но о том, что нас могут встречать, я как-то даже и не думал. Помимо толпы простых людей, выделялась небольшая группа, которую охраняли стражники, которых я издали определил, а подойдя поближе, стало понятно, что во главе этой группы находился Апий. В целом, я был не против того, что горожане нас встречают, но конкретно в этот раз, тяжко вздохнул. По плану было выстроить первый сборный у ворот и распустить, но сейчас, самая удобная для этого площадка была занята сурчанами. Кажется, мэр решил пообщаться, заметил идущий рядом со мной Гарана. Очевидно, кивнул я, глядя на одного из всадников, направляющегося в нашу сторону. Приближался он, к слову, не быстро, давая охране из стражников, идущих пешком, следовать рядом с ним. Оказавшись рядом со мной, Апий спешился и, передав поводья спешившемуся вместе с ним мужчине, подошел ко мне. «Приветствую, барон», — кивнул он. «Рад видеть вас и ваших людей. Как я понимаю, потери были небольшие». «Приветствую, граф», — кивнул я в ответ. «Потери относительно небольшие. Хотелось бы поменьше». «Хаэм», — чуть нахмурился он. «И какие, если не секрет?» «52 человека», — ответил я, бросив взгляд на бегущего в нашу сторону Дэри. «Куда уж меньше», — похлопал глазами Апий. «А, то есть у вас не получилось выполнить ваши задачи, общие, как я понял», — посмотрел он на приближающегося Дэри, — «прошли по плану». «Мои тоже», — поморщился я. Слегка растерялся Апий. «Я что-то не то сказал, это он из-за того, что я морщился при ответе, в растерянности». «Нет, все в порядке», — качнул я головой. «План, минимум выполнен, тут все хорошо. Прошу прощения». «План минимум», не понял он. «Тот, который мы обсуждали», уточнил я. «Так у вас еще и план максимум был?» Удивился он. «Куда уж максимальнее». Вместо ответа я посмотрел на Дэри, который, подбежав к нам, как и положено служивому человеку, еще и младшему по положению, шел рядом, ожидая, пока начальство договорит. «Приветствую, господин мэр», обратился он к Апию, поняв, что получил разрешение. «Операция прошла по плану. Груз найден и доставлен в город. Потерь не имеем». «Это хорошо», — чуть кивнул мэр. «Отличная работа, капитан». «Благодарю, господин мэр», — склонил голову Дэри. «План минимум», — произнес мэр, повернувшись ко мне. «Насколько я помню, в этот план входили поиски сверхмощных кристаллов». «Удачно, 3 кристалла», — кивнул я. «Ох, как хорошо-то», — выдохнул он. «Я ведь могу рассчитывать на них, естественно, за соответствующую цену». 2 точно отдам», — ответил я. 3-й. «Пока не знаю. Есть у меня привычка оставлять себе небольшую часть добычи, на всякий случай, но такой кристалл, не знаю. Вроде он мне не нужен, но мало ли, привычка, такое дело. Готов взять по цене выше рыночной», — произнес Апий, — «стоило мне только замолчать. Давайте потом», — посмотрел я на него. «Я это все не ради торговли», — сказал. «Хаэм, хорошо, как скажете, барон», — не стал он настаивать. «Тогда у меня другой вопрос. Не могли бы вы? Хочу устроить приветственную вечеринку в вашу честь». «Мою?» – удивился я. «Мне такое не надо». «В честь первого сборного», – поправился он. «У меня все готово. Приглашены все ваши легионеры», – произнес он с небольшой паузой. «И другие охотники. И когда вы их пригласить успели?» – хмыкнул я. «Сейчас», – пожал плечами Апий. «В общем, вопрос простой. Не могли бы вы поучаствовать? У меня все готово. Уже сегодня вечером можно отметить. На песчаной у мэрии вполне хватит места для всех желающих». Промычал я, приподняв брови. «Я-то тут при чем? Объявляйте. Желающие сами придут. А вы?» — спросил он, бросив взгляд на Гарана, который пожал плечами, посмотрел на Апия. «Хорошо, я тоже буду», — ответил я со вздохом. «Не то чтобы я был против отпраздновать возвращение, просто Апий чуть более напористый, чем нужно. Мне бы сейчас до дома добраться, ванную принять, венца жахнуть буквально бокальчик, не больше. В общем, я сейчас об отдыхе думаю, а он меня вопросами донимает, зовет куда-то. В таком случае, если вы не против, предлагаю распустить ваш отряд по домам на плацу стражи», — предложил он. «Там я и объявлю о вечеринке». «И вряд ли он это лаконично сделает, наверняка речь закатит». «Хорошо, граф, сделаем, как вы хотите», — ответил я, удержавшись от очередного вздоха. «Понимаю, что немного наглею, в оборон», — приложил он ладонь к сердцу, «и искренне прошу прощения. Просто вы к стенам города подходите, и если не поднять этот вопрос, вы тут же и разойдетесь». «Это да», — все-таки вздохнул я. «Ладно, я без претензий. Пран», — повысил я голос, — «идем до плаца стражи». На что идущий в стороне трибун хомяк вопросительно приподнял бровь. «До какого плаца?» — спросил я Апия. «До главного», — ответил он быстро, с которого вы в рейд ушли, до главного, произнес я громко, вновь посмотрев на Прана, на что тот коротко кивнул. Добравшись до плаца стражи и выстроив первый сборный, произнес коротенькую речь о том, какие мы все крутые и что тренировки не прошли зря. Также упомянул о том, что распределение добычи произойдет позже, так как ее надо разобрать, оценить и продать. Те, кому оружие и снаряжение было выдано, могут сдать все на складе Шиграна, либо забрать себе в счет добычи, но это необходимо отметить у того же Шиграна. Даже по примерным прикидкам добычи хватит, чтобы все выкупить, но окончательная сумма станет известна примерно через неделю. После меня слово взял Апий, который тоже восхищался силой и навыками первого сборного, благодарил за убийство демонов и проделанную работу в целом. Его речь была более высокопарной и продолжительной. При этом он ни разу не упомянул Драум, напирая на то, что благодарит их Сура и он лично. Нормальный ход. Все-таки большинство из тех, кто записался в первый сборный, не являются подданными Драума и на королевство в целом им плевать, а вот Сура – это тот город, где они живут, и где живу я. В общем, Апий продолжал привязывать охотников к городу, в том числе и с помощью праздника, той самой вечеринки, о которой он упомянул в конце речи. Когда с речами было покончено и прозвучала команда «разойтись», строй легионеров нифига не сломался. Слово взяли тессарии, которые начали отдавать команды, выводя свои подразделения с территории расположения стражи. И это было сложно словами описать, но я почувствовал теплоту в душе. В реальности все эти сотни людей охотники, в большинстве своем, даже те, кто ими не был до прибытия в Суру, решили зарабатывать с помощью охоты на демонов. Жить-то на что-то надо, в общем, не легионеры они, но, даже после команды, ознаменовавшей окончание рейда, люди не превратились в толпу гражданских. Все было по-военному четко. Центурия за центурией, манипула за манипулой, ровным строем они покидали плац. А неплохо вы их выдрессировали, подошел ко мне Апий. Не я, повернул я к нему голову. Легат, тем более если это принц, не занимается тренировкой легиона. Это задача других людей. Как скажете, кивнул он. Я в этом не разбираюсь. Вы сейчас домой? Да, ответил я. Хочу уже нормальную ванну принять. Что ж, тогда не буду задерживать, улыбнулся Апий. Увидимся вечером, на празднике. Вечеринка проходила там же, на плацу стражи, причем народу присутствовало несколько больше, чем я предполагал. Помимо первого сборного, я видел и простых людей. Ну как простых? Скорее всего, это были какие-то важные личности, во всяком случае одежда на них была не дешевая. Видимо, собрали всех, кто хоть что-то представляет из себя. Присутствовали и охотники, не состоящие в первом сборном, но немного. Судя по всему, те, кто был на юге Алана и ушел вместе с нами. Сама вечеринка прошла без происшествий. Много еды, много выпивки, причем достойной, музыканты, среди которых выделялся Арен Золотое Ухо с помощником. Этот помощник, оказывается, отлично поет, мне понравилось. В общем, неплохо провел время, спасибо Апию. И за то, что организовал данное мероприятие, вбухав немало денег, и за то, что не лез ко мне с делами. А обсудить у нас явно было что, начиная с продажи кристаллов, заканчивая событиями, которые произошли во время рейда. На доклад с моей стороны он, понятное дело, мог не рассчитывать, но хотя бы просто рассказать, как все прошло, было нужно. Все-таки он глава города, и подобные сведения ему необходимы. Но это все будет завтра, или послезавтра, тут как получится. Я не его подчиненный, так что аудиенцию он получит, когда мне это будет удобно. Хотя с него станется припереться без предупреждения и согласования. Ну а следующее утро началось, как обычно, с поправкой на то, что спал я в своей кровати, а не в спальном мешке в палатке. «Милорд, просыпайтесь, милорд», раздражал мое сознание голос Гарана. «Встаю, уже, милорд, хе, милорд, прошу, вставайте уже, хе, хе». И именно эти смешки заставили меня прийти в себя. Любопытство победило. И первое, что я осознал, это то, в каком положении нахожусь. «Понятно, смейся, смейся», пробормотал я, оперевшись на руки. «Дело в том, что если задняя часть моего тела все еще была на кровати, то вот передняя расположилась на полу. Похоже, первая, неосознанная попытка подняться, прошла не по плану. Хе, хе, хе, милорд, кхм, неприлично вассалу смеяться над сюзереном. Прошу, вставайте». «Не провоцируйте старика», — произнес Гарана, вроде как взяв себя в руки. «Хе-хе-хе, сволочь, я ж не специально, да встаю я». В общем, оперевшись на руки, начал возвращать себя в кровать, но на полпути остановился. На кровати больше шансов вновь заснуть. Взяв себя в руки, пополз вперед, только вот оказавшись полностью на полу, стоя на карачках, вновь задумался, может, ну его, на полу тоже можно спать. «Поднимайтесь на ноги, милорд», — прервал мои мысли Гарана, — «не позорьтесь». «И правда, выгляжу я сейчас точно не по-королевски». Кое-как поднявшись, запрокинул голову, тупо пялись в потолок, и ведь что-то спросить хотел. «Какой час?» — задал я вопрос. «Полдень, милорд», — ответил Гарана со вздохом. «Все давно встали. Ванная свободна». «Ха-ха», — опустил я голову. «Вы же не собираетесь спать стоя?» — спросил Гарана иронично. «Иди ты», — дернул я плечом, после чего бросил на него раздраженный взгляд. «Иду, милорд», — кивнул Гарана. «Но хочу заметить, что еще никто не завтракал, так что вам лучше поторопиться. Надо нанять кого-нибудь, чтобы завтрак нам готовил», — выдал я умную мысль. «Проще договориться со Шаром, чтобы нам завтрак на дом доставляли», — ответил на это Гарана. «А еще лучше разобраться уже с вашей проблемой. Как будто я специально с этим затягиваю», — огрызнулся я. «Проснулись, милорд», — не обратил он внимания на мою вспышку злости. «Тогда я пойду, ждем вас в гостиной». Проснуться-то проснулся, во всяком случае, начал соображать, но вот бодрости никакой. Спустившись на первый этаж, потопал в ванную. По пути прошел мимо гостиной, в которой собралась вся наша команда. «Дари», — махнул мне Танис, — «со мной сестра». Потом отмахнулся я, «дай в себя прийти». Настаивать он не стал, да и не помогло бы. В тот момент я бы точно не стал обсуждать, что там с его сестрой. В ванной чуть не уснул, даже пришлось по щекам себя хлестать. Обтираясь полотенцем, стоя напротив большого зеркала, боролся с какой-то тоскливостью. По ощущениям, вся эта ерунда с сонливостью продлится еще не один год и все это время. Боги, сколько еще подобных утренних побудок мне предстоит пережить. И я даже не представляю, к кому обратиться за помощью. К учителю сестры Таниса. Так, мало того, что это посторонний человек, я еще очень сильно сомневаюсь, что он сможет помочь. Единственное имя, которое приходит мне на ум, помимо как там его, помимо плетница, это Сакримгаланс, один из магов восьмого круга Атолы, который является старейшиной башни Земли. Впрочем, в то, что он поможет, я тоже не особо верю. Оттого и безнадега в душе растет. Выйдя из ванной, направился в свою комнату, чтобы переодеться. «Дари», — вновь окликнул меня Танис, когда я проходил мимо гостиной. «Ты подождать не можешь, что ли?» — возмутился я. «Или мне тебя в трусах слушать?» «Да ладно, ладно», — поднял Танис руки. «Что ты такой нервный? Иди одевайся, подожду я». Бросив на него злобный взгляд, продолжил путь в свою комнату. А когда вернулся, за столом в гостиной сидел еще и Апий. «Граф», — поприветствовал я его кивком, — «у вас что-то срочное случилось?» «Слава богам, нет, ваше высочество», — ответил он бодро. «Прошу прощения, если помешал, думал, вы уже позавтракали и свободны». «Ха-ха», — сел я за стол. «Гарана, веди народ в таверну, а мне на обратном пути что-нибудь поесть купи». «Как прикажете, милорд», — поднялся Гарана из-за стола. «Пойдем, чего сидите?» «Гряк рад, что не вождь», — сполз гоблин со стула. «Я тоже рад», — произнес Танис, вставая из-за стола. «С таким вождем мы бы давно померли. Тупой шаман точно помер бы», — согласился с ним Гряк. «Гряк, вождь-убийца», — усмехнулся Танис. «Гряк, вождь-берсерк», — кивнул гоблин. «Вот ведь ты нытик злопамятный», — вздохнул Танис, проводив взглядом вышедших из дома людей, тяжко вздохнул. «Еще раз прошу прощения, ваше высочество», — извинился Апий. «Не думал, что помешаю вам. Проехали», — потер я переносицу. «О чем вы хотели поговорить, граф?» «Прежде всего, о кристаллах», — принял он деловой вид, — «их цене и количестве». «Звал отец», — зашел в кабинет наследный принц Драума. «Лорен», — произнес Геран, на секунду оторвавшись от бумаг, которые он читал. «Проходи, читай». Подойдя к столу отца, Лорен взял в руку лист бумаги, на который перед этим кивнул хозяин кабинета. «Письмо», — пробормотал принц. «От кого это?» «Апий», — коротко ответил король. «Подробный доклад я сейчас читаю, а это так, краткая выжимка». «Ага, вижу, что краткая», — произнес Лорен, вчитываясь в строки. «Вернулись, значит, 52 человека, не так уж и много. В письме не написано, посмотрел на него Геран, но Романа в этом походе, около 13 тысяч демонов уничтожил. «Прилично», — произнес принц без удивления. «Да уж, коротенькое письмо. Я так понимаю, большие битвы тоже были?» «Были», — кивнул Геран. «Известно о двух, но что там на самом деле происходило, непонятно. Из свидетелей, только люди Романа, а они, почему-то увиливают от подробных рассказов. Все очень схематично. Скорее всего, больших сражений действительно было всего два», — покачал головой принц. «Не вижу смысла врать о подобном. Меня вот интересует, сколько эти сражения длились. А меня интересует, почему даже простые охотники увиливают от подробностей», — произнес король, нахмурившись. «Что они там скрывают?» «Скорее всего, ничего», — усмехнулся принц, присаживаясь на край стола отца. «Если мы берем в расчет, что отряд Романа состоит из людей с памятью крови, то это увиливание не более чем суеверие. Известный факт, не раз описанный в книгах. Легионеры считали, что детали тех битв, которые прошли очень хорошо, лучше лишний раз не упоминать, а то повторить не удастся. Глупое какое-то суеверие», — пробормотал король. «Как и большинство суеверий», — пожал плечами Лорен. «С этим сложно бороться». «Ладно, учту», — произнес Геран задумчиво. «А насчет времени? Первая битва длилась около 3 часов, а вот со второй, непонятно. По словам Апия, сам Романа говорит о 2,5 часах, в то время как присутствующий там капитан Дэри, это капитан стражи Суры», — уточнил Геран, на что его сын кивнул, — «говорит о примерно 40 минутах. В этом вопросе лучше доверять Романа», — произнес принц. «Тоже так считаю», — кивнул Геран. «Все-таки капитан наблюдал за сражением со стороны». «Да уж», — покачал головой Лорен. 3,5 часа, это нечто. Так мало?» — спросил Геран. «Очень мало, отец», — подтвердил принц. «Обычно они дольше длятся. Тут, конечно же, много нюансов есть, но в целом 3 часа, это очень небольшой срок для полноценной битвы между двумя армиями. Как думаешь, это наш принц такой гениальный полководец, или память крови?» — спросил Геран. «Ты ведь и сам знаешь ответ, пап», — усмехнулся Лорен. «Нет ни одной предпосылки, чтобы считать Дарья Романа гениальным полководцем». «Не самый приятный ответ», — нахмурился Геран. «Не хотелось бы иметь на своей территории Алекса Романа, который грезит восстановлением империи». «А вот тут ты можешь быть спокоен», — произнес Лорен, уперев взгляд в пол. «Алекс Романа не грезил никаким восстановлением. Единственной целью в его жизни было уничтожение демонов. Этим он жил, и именно из-за этого, как мне кажется, империя рухнула. Если бы он хоть раз посмотрел назад, портал, открытый по координатам брата его ученицы, плетниц создал в своей лаборатории. Не то чтобы это было самым удобным местом, зато самым безопасным». Оторвав руки от крупного кристалла, стоящего на полу, плетниц поднялся с колена. «Давай анализатор», — протянул он руку ученице. Молча положив ему в ладонь небольшой шарик из мифрила, Талия сделала шаг назад. «На всякий случай, сейчас учителю лучше не мешать». Взмахнув рукой, плетниц подбросил шар вверх, но вместо того, чтобы упасть на пол, анализатор на пару секунд завис в воздухе, после чего рванул вперед, скрывшись за синей пеленой 2-метрового портала. «И сколько его ждать?» — спросила Талия. Через несколько секунд тишины учитель даже ответить не успел, так как шар анализатора вылетел из портала, зависнув перед старым магом. Взяв парящий перед ним анализатор, учитель что-то с ним сделал, благодаря чему над шариком загорелась иллюзия, демонстрирующая паре волшебников группу людей, среди которых она узнала брата. «А неплохо», — произнес плетниц, посмотрев на свою ученицу. «Похоже, твой брат даже с высотой угадал». «Это что, гоблин?» — спросила Талия. «Похоже на то», — кивнул плетниц, после чего вновь подал ману в анализатор. «Ну, вроде все хорошо. Ладно, пошли, нечего зря энергию тратить». «Учитель, вы ведь не забудете накопитель?» — спросила Талия мага, направляющегося к порталу. «Точно», — вспомнил плетниц. «Видимо, совсем старый стал. Первый использованный накопитель уже находился в его сумке, а вот второй, стоящий на полу, он чуть не забыл». «Хорошо, что у вас я есть», — вздохнула Талия, наблюдая, как плетниц поднимает с пола кристалл. «А то бы так и остались в Суре. Знаешь, ученица», — обернулся к ней учитель перед самым входом в портал, — «может, оно и к лучшему было бы. Подустал я от башни, приключений хочется. А ведь именно с таких ерундовых ошибок они и начинаются. Тогда нам точно повезло, потому что я никаких приключений не хочу». Глава 20. В глубине парка на территории поместья рода Галланд стояла небольшая беседка, в которой сидели два старика. Оба были облачены в свободные одежды схожего фасона, но если у одного из них цвета одежды соответствовали цветам башни земли с летающих островов, то есть коричневый с фиолетовым, то у второго старика одежда была модного в этом сезоне светло-зеленого цвета. «Даже не знаю, как на это реагировать», — произнес Галланд, кладя лист бумаги на столик беседки. «Это да», — ответил второй старик, продолжающий читать другую часть доклада. Парень не перестает удивлять, его приключения с каждым разом все опаснее и опаснее, вздохнул Галланд, поправив рукав коричневой мантии, а его наставник не спешит останавливать подопечного. «Гарана вассал принца», — пробормотал Юрис, — «что он может сделать?» Атир Юрис, как и его собеседник, являющийся магом восьмого круга, изначально был против того, что наставником принца станет обычный, по сути, легионер. Да, род у этого легионера весьма уважаемый, но дело-то не в высокородности. Принцу был нужен нормальный учитель, а не вот это вот. Так Гарана еще и вассальную клятву принес, которую принц принял, что фактически сильно ограничило его возможности в обучении. Повезло еще, что юный Романа и сам понимал важность образования. Но даже так, не должен был глава рода Гарана, вчерашний центурион, становиться наставником принца. Бои за это место тогда выдались довольно жаркими и в итоге победил консенсус. Ни одна из фракций не смогла победить, так что решили, что уж лучше Гарана, чем кто-то из противоборствующей фракции. «А ты все еще не веришь в него?» Улыбнувшись, покачал головой Галланд. «ТЦ», оторвался от доклада Юрис. «В вассала, обязанного подчиняться малолетке, центуриона, у которого из образования лишь окончание столичной академии. Нет, не верю. Да, черт возьми», — поднял он руку с листами бумаги. «Какой нормальный наставник позволит своему подопечному участвовать в подобном? И это только общеизвестная информация, что там на самом деле происходило, мы с тобой не знаем. Гарана наставник, а не надзиратель», — вздохнул Галланд, потянувшись за чашкой с бодрящим напитком, заваренным на дорогущих травах. «И, честно говоря, лично меня радует то, что я прочитал». «Радует?» – переспросил Юрис без особых эмоций. «А тебя не смущает, что единственный живой Романа рискует жизнью в далеком Драуме?» «Смущает», – ответил Галланд с серьезным тоном. «Но как иначе? Мне в принципе не нравится, что мой будущий король рискует жизнью, но как нам иначе из него Романа сделать? Хочешь, чтобы он вернулся в безопасный уютный домик, где его стратус и компания обрабатывать начнут? Напоминаю, мы проигравшая фракция. Мы даже наставника ему нормально дать не смогли». «Стратус тоже», — буркнул Юрис. «Стратус, скорее, устал от той возни», — вздохнул Галланд. «Ему плевать, кто будет учить принца, лишь бы не мы. Если бы его отец не предал нас», — процедил Юрис. «Его отец никого не предавал», — пожал плечами Галланд. «Он просто выбрал более выгодное предложение. Мы сражались за его свободу», — повысил голос Юрис. «Род его жены пал в борьбе за это. Если это не предательство, то что, Атир?» — вздохнул Галланд, ставя чашку на стол. «А ему ты это объяснял?» — глупый вопрос, — растерялся Юрис. «Тебе ли не знать, что объяснял? И ты объяснял. Все объясняли». «Именно, что все», — кивнул Галланд. «Думаешь, стратусы что-то другое говорили?» Но не смог подобрать ответ Юрис. «Очевидно же, род его жены. А, то есть ты бы сразу принял и поверил роду женщины, на которой тебя женили?» «Наивно», — хмыкнул Галланд. «Ха-ха», — выдохнул Юрис. «Мы этот спор с тобой уже которое десятилетие ведем. Третье, ты меня не переубедишь. Король предал нас, выбрав другую сторону. Думай, что хочешь», — пожал плечами Галланд. «К тому же на повестке дня его сын, а не он. Оставим прошлое в прошлом». «И то верно», — произнес Юрис, кладя недочитанные бумаги на стол. «Есть идеи, что нам делать?» «Идеи», — произнес Галланд тихо. «Как я и говорил, мне нравится то, что я прочитал. Естественно, эту информацию надо делить на два, а то и на три. Сомневаюсь, что этот отряд охотников уничтожил десятки тысяч демонов. 2500. Ну да, скорее всего, они уничтожили равное им количество. Все-таки демоны не слабаки, да и принц не Алекс Романа. Но даже так, парень стоял во главе крупного отряда, что, как по мне, неплохое достижение для человека в чужой стране. Мы не знаем деталей», — поджал губы Юрис. «Может, и не он там командовал. Даже если ему помогали», — улыбнулся Галланд. «Есть у тебя в семье те, кто сможет повторить хотя бы такой результат. Если поставить такую цель, пожал плечами Юрис. Но да, признаю, далеко не каждый сможет встать во главе пары тысяч охотников и пойти на демонов. За 5 лет, добавил голландец, за столь малое время, кивнул Юрис. Я не отрицаю того факта, что горд за Романа и Атолу, но повторюсь, мы не знаем деталей. Может, это все Драум организовал. В этом случае достижений принца не так уж и много. Главное, это опыт, который он получил, произнес голландец вкратчиво. Здесь ему такое будет недоступно. Стоп, нахмурился Юрис. Ты предлагаешь оставить все как есть? Почти, произнес голландец, после чего сделал глоток напитка. Я предлагаю отправить к нему верного человека, который позаботится о его безопасности, его и Гарана. Гарана, чуть приподнял брови Юрис. Он-то здесь при чем? Его главная задача – защитить принца, раз уж повлиять не может. Защищать защитника как-то не очень умно. Атир, покачал головой голландец. Гарана заменил принцу отца. Ты правда думаешь, что он вообще не имеет на него влияния? Даже так, усмехнулся Юрис. Очень небольшое влияние, судя по последним событиям. Достаточно и малого, произнес голландец серьезным тоном. Гарана патриот Атолы, фанатик. Он никогда не допустит, чтобы Драум промыл мозги принцу. Если смотреть с этой стороны, задумался Юрис, Драуму выгодна его смерть. Принца они, похоже, трогать не собираются, а вот Гарана в зоне риска. Если принц вернется домой с Гарана, то можно с уверенностью говорить, что Драум не имеет полного контроля над Романа. Старый центурион нужен нам. Как по мне, будет лучше вернуть принца домой, произнес Юрис хмуро. Зачем нам вообще рисковать мозгами Романа? Потому что здесь ему их точно промоют, вздохнул голландец. Ну или подавит волю, а мы и повлиять-то на это не сможем. В то же время, я признаю, что оставлять наследного принца в руках чужого государства опасно, но что нам еще остается? Вернуть, а сможем? Стратус вон пытался, и чем все окончилось? Ничем, вздохнул Юрис, абсолютно. Но тут я не уверен, что Стратус с Невием действительно пытались. Я, между нами говоря, тоже, кивнул голландец, но и у нас вряд ли что-то получится. Парень, насколько я смог узнать, почуял волю и не желает возвращаться в ближайшем будущем. Тогда нам и приставить к нему некого, задумался Юрис. Он же всех куда подальше пошлет. Тоже верно, задумался вслед за ним голландец. Так они и сидели несколько минут, в полной тишине. Могу, произнес неуверенно Юрис. Можно к нему Стана послать. Вашу семейную гордость, удивился голландец. Да, улыбнулся старый маг. Нашего глуповатого гения, настоящего, а не как у некоторых. О ком он говорит, голландец понял сразу. Кто ж в Атоле не слышал о юном гении Стратусов. Только вот мало кто знает, что младший Стратус зелья и эликсиров выпил на астрономическую сумму. В кулуарах поговаривают, что Стратусы для этого уже казну королевства используют, так как своих денег не хватает. Не жалко? Спросил голландец серьезным тоном. Если с ним что-то случится, Юрисы понесут серьезные потери. Жалко? Усмехнулся Юрис иронично. Это не то слово. Страшно, да. Молодой он еще, неопытный. Не хочется втягивать во все это дерьмо детей. Мы, конечно, многих можем детьми называть, но будем реалистами, твоему парню 27, он уже давно не ребенок. Так-то оно так, вижу твою неуверенность, прикрыл глаза голландец. Давай забудем о Стане, можно же и кого-нибудь другого шестизвездочного послать, хм, даже семизвездочного, если уж на то пошло. Ага, а принц просто возьмет и примет его, поморщился Юрис. А твоего парня ему с чего принимать, хмыкнул голландец. Потому что это жертва, ответил Юрис хмуро. Этим мы покажем свою серьезность. Второй сын главы рода, гений, очень важный для семьи человек, отправлен черт знает куда в подчинение принцу. Если Романа такую помощь не примет, то я даже и не знаю. А ведь и правда, произнес голландец, крутя в руках пустую чашку. Надо со Стратусом поговорить. Что? Вскинулся Юрис. Чтобы избежать ненужного конфликта, пояснил голландец. Я уверен, что Стратусу не нужно возвращение принца. Ему выгоднее будет держать его подальше от страны, чтобы потом, если что-то пойдет не по плану, начать громко кричать о влиянии Драума. Но и показать заботу о принце надо. Так что придем к нему со своими возмущениями и потребуем послать кого-нибудь за принцем. Ну и свою кандидатуру предложим. А если Стратус все-таки захочет вернуть принца? Спросил Юрис. Ну что ты как ребенок? Закатил глаза голландец. Если бы хотел, уже давно кого-нибудь послал бы, а потом еще кого-нибудь, и еще, может, даже выкрал бы его, не знаю, но ничего такого нет». Стратус просто махнул рукой на принца. «Боюсь, как бы эти уроды не махнули на него рукой окончательно». «Не-е-е», — протянул Юрис, — «не посмеют они причинить вред Романа». «Может, и не посмеют», — кивнул Голландс. «Я бы тоже с удовольствием послал кого-нибудь, но голландцы слишком малочисленны, нет у нас подходящего человека, а слуги, прав ты, тут жертва нужна». В рабочем кабинете министра финансов графа Стратуса стояла абсолютная тишина. Хозяин кабинета сидел за своим столом и с легким раздражением смотрел на узел связи, на котором горел значок ожидания. Но вот он сменился на значок, обозначающий готовность, коснувшись которого граф наконец-то увидел иллюзию Неве. «Долго ты?» – процедил Стратус. «Я, по-твоему, узел связи с собой ношу?» – хмыкнул Неви. «Чего хотел? У тебя есть кто-нибудь, кого ты мог бы послать к Романа?» – спросил Стратус, давя внутри себя раздражение. «Не понял», – тряхнул головой Неви. «Зачем? Что там у тебя произошло?» Прикрыв глаза, Стратус покачал головой. «Голландс с Юрисом приходили», – произнес он, открыв глаза. Кричали, возмущались, требовали вернуть принца. «Главы родов или старички?» – уточнил Неви. «Старики», – ответил Стратус. «Все не имется нашим магам. Их можно понять», – хмыкнул Неви. «Ладно, плевать на них. Со мной зачем связался? Если нужно, сам пошли кого-нибудь. У меня и без этого дела есть», – поморщился Стратус. «А вот людей нет. Ненужных, в смысле? Я опять ничего не понял», – нахмурился Неви. «В идеале к Роману надо послать кого-нибудь ненужного», – пояснил Стратус. «Ну и приказать ему там остаться. А у меня таких людей нет. Отрывать нужных от работы я не хочу. Понятно, что найти кого послать можно, но зачем? Плевать мне уже на Романа. Вот вернется, тогда и будем с ним работать». «Да, да, я помню», – закатил глаза Неви. «Чужое влияние и все такое. А если он там помрет по неосторожности?» Читал новости о его последних приключениях. «Драум», – пожал плечами Стратус. «Уверен, они к этому руки приложили. Намеки на это присутствуют. То есть все нормально?» – приподнял брови Неви. «Послушай», – вздохнул Стратус. «Даже если Романа сгинет где-то там, на чужбине, мне-то какое дело? Я к этому не причастен, на самом деле не причастен, а с последствиями разберемся. Может, оно и к лучшему, если Романа исчезнут. Пора уже Атолу новой династии возглавить. Насчет последствий не уверен», — качнул головой Неви. «Ну как скажешь, а кого послать? Хаем, а ведь есть такой человечек. Помнишь Центуриона, который твоему сыночку морду начистил? Я думал, он уже мертв», — нахмурился Стратус. «Что тут скажешь», — развел руками Неви. «Не получилось. А теперь его и тронуть-то сложно». «Что в этом сложного?» — спросил Стратус раздраженно. «Послал на смерти все дела. Ну или убийц подослать». «Ты», — остановил его Неви. «В мои дела не лезь. Легион – это моя территория. Ты мне и так за Аспиа сильно должен. Знаешь, как сложно хорошего Центуриона найти». «Пока еще не должен», — процедил Стратус. «Пока еще твой Центурион жив». «Интересно, почему?» «Живучий», — пожал плечами Неви. «Я даже задумался, а не плюнуть ли мне на твою просьбу». «Да не напрягайся ты так», — усмехнулся он, увидев, как изменился в лице Стратус. «Отомстим мы за твоего придурка». «Мой придурок, по крайней мере, гений», — продолжал цедить Стратус. «Ага, как скажешь», — не стал развивать тему Неви. «В общем, отошлю Центуриона к принцу. Ну и да, прикажу охранять его, пусть выкручивается. А когда вернется, о нем уже подзабудут. Вот тогда и вернемся к этому разговору. Старики тоже своего человека пошлют», — вспомнил Стратус. «Пусть попробуют вернуть возомнившего о себе невесть что сопляка, а то я еще и виноват во всем оказываюсь». «Думаешь, у них не получится?» — спросил Неви. «Мне плевать», — ответил Стратус. «Честно, плевать. Останется Романа в Драуме, вернется, какая разница? Что он может сделать при поддержке Драума?» — приподнял бровь Неви. «Ты прекрасно знаешь, что так даже лучше», — ответил Стратус. «Будет совсем здорово, если он еще и этот свой отряд из пары тысяч охотников притащит. Тогда точно никто не поверит, что Романа сам по себе. Я готов к его возвращению. Вот 2-3 года назад, да, все было непонятно, а сейчас, ты да я, мы сможем решить любую проблему. Было бы здорово», — покивал Неви. «Ладно, пойду я. Дела, знаешь ли, не только у тебя имеются». Глядя на узел связи, над которым больше не горела иллюзия Неви, Стратус потер переносицу. «Сложный союзник, неприятный, но рано или поздно Неви тоже падут. Стратус и об этом позаботится, а может, даже и он лично. Мы стояли во дворе дома и ждали. Мы, это вся наша команда. Я тут должен быть, так как являюсь принимающей стороной, Гарана. Куда ж без него, ты не ждал сестру. А вот Дан с Гриком находились здесь исключительно из любопытства. Где портал-то откроется? Спросил я Таниса. Там, махнул он рукой на то место, где Дан обычно медитировал. А когда, не отставал я от него. Скоро, ответил Танис. Сестра сказала, минут через 20. И чего я тогда стою? Спросил я, ни к кому не обращаясь. После чего развернулся и, подойдя к лавочке, сел. Гряк хочет пирожков, произнес гоблин, садясь на корточки. Вчера, после ухода Апия, Гарана и компания вернулись с лукошком пирожков. С их помощью я должен был дождаться, пока старик не приготовит мне завтрак из тех продуктов, которые он купил по дороге домой. В общем, в теории все было хорошо, но два проглота по имени Танис и Гряк большую часть пирожков и сожрали. Я не особо сопротивлялся, так как не люблю капусту, которая была основой для начинки, но эти двое еще и сегодня после таверны, по дороге домой, шмыгнули в сторону, догнав нас уже с новым лукошком. Впрочем, сегодняшние пирожки до дома не добрались. Там даже мяса нет, бросил я взгляд на гоблина. Слышал, тупой шаман, там даже мяса нет, бросил Гряк Танису. Как можно столько жрать? Танис от такой наглости, а Гряк хомячил пирожки как бы не быстрее мага, даже ответил не сразу. Воздуха в легкие набрал, а что сказать не знал. Шаман возмущен, выдохнул Танис. Да за такую наглость, тебя вообще надо на неделю без еды оставить, а потом все пирожки мои, произнес Гряк, глядя на Таниса. Сфигали, удивился тот, иди пей свой кофе. Кофе с пирожками, произнес Гряк мечтательно. Да вы оба извращенцы, покачал я головой. Что так сразу-то, отвернулся Танис. Если тебе не понравилось, это не значит, что пирожки плохие. Может быть, хмыкнул я, не верю, что с капустой что-то хорошее может получиться, но допустим, так идите и купите. У вас же есть деньги. Что вы мне мозг выносите своим нытьем? Деньги-то есть, начал Гряк. А вот пирожков нет, закончил Танис. Их к полудню раскупают, добавил Гряк. Надо завтра с утра туда сбегать, предложил Танис. А шаман знает, когда бабка приходит, спросил Гряк. Ну, с утра, ответил Танис. Бабка так и сказала. С утра, передразнил его Гряк. Утро для всех разное. Вон, для вождя утро, когда его разбудит. А для бабки, Гряк не хочет стоять там с рассвета. А знаешь, ты прав, покивал Танис. Когда на завтрак пойдем, надо будет перед таверной к ней сбегать, а не после. Заметано, кивнул Гряк. Когда им надо, эти двое способны очень быстро кооперироваться. Ёпт, вздрогнул я, когда в паре метров от меня открылся двухметровый портал. Милорд, произнес Гарана укоризненно. Да я это, повел я плечом, неожиданно просто. Портал представлял собой кусок пространства, которое раздвинула неизвестная сила, овальной формы, со слегка светящимися белым цветом краями и синей дымкой внутри. Слыхал я о порталах, у которых никаких дымок нет, там пространство сразу в нужное место открывается, как будто дверь открыли, без всех этих энерготуннелей, но на большие расстояния такое могут открыть только очень могучие маги, или искусные. Мать предка могла, хотя она всего 8 кругов имела как учитель сестры Таниса. Забыл, как его, Плитниц, точно. Вылетевший из портала шарик меня уже не впечатлил, хотя, он из мифрила, что ли, богатенький этот Плитниц. Что это за нечисть, спросил Гряк, давайте поймаем, это анализатор, вздохнул Танис, доверяй, но проверяй, особенно вычислением сопляка вроде меня, хаем, задумался Гряк, шаман, конечно, тупой, но не в таких вопросах, обидно как-то, давайте поймаем, да успокойся ты, отмахнулся Танис, сразу после его слов шарик вновь нырнул в портал, тупой шаман, произнес Гряк, а ведь могли продать, пирожки купить, кофе, лапки себе нормальные купи, хмыкнул Танис, берсерк криворукий, ты такую штуку в жизни не поймаешь, она создана, чтобы ее поймать нельзя было, вождь, похоже, некто недооценивает Грика, протянул гоблин, после чего, встав в пафосную позу, поднял руку, Гряк может все, ибо величие Грика может затмить лишь вождь. И в этот момент из портала вышел старик. Куртка черного цвета из какого-то легкого материала, свободные штаны из такой же ткани, сумка перекинутая через плечо, и густая седая шевелюра. «Приветствую, уважаемые», — произнес он, окинув нас взглядом. «Черт, — подал голос гоблин, который так и застыл с поднятой рукой. Гряк смущен. Глава 21. «Приветствую, уважаемый», — кивнул я. Вышедший из портала старик впечатлял. «Я и раньше встречался с магами восьмого круга, но было это в детстве, когда моя чувствительность находилась на минимальном уровне. По-моему, у меня ее тогда и вовсе не было. Не помню точно, сколько мне было, когда я познакомился с графом Юрисом. В общем, этот плетниц впечатлял. Его круги светились в моем восприятии словно солнце, а аура, казалось, на метр распространялась. Хм, без казалось, чуть больше метра. У тех же целителей круги четко выделяются, а аура микроскопическая. Впрочем, целители у нас чуть ли не отдельный вид магов, для которых удержание энергии внутри себя не просто способ скрыть силу, а рабочая необходимость. «Приветствую, господин плетниц», — поклонился Танис. «Мне это не понравилось. Сфига ли такие почести? Я понимаю, уважение и все такое, но поклоны отвешивать, еще и столь низкие, он же не твой господин. Вон, гряк, хотя ладно, вон, Дан просто стоит и смотрит, хоть и простолюдин, а ведь его пятой звезды достаточно, чтобы почувствовать то, что чувствую я, и то, насколько влиятельны маги восьмого круга, он тоже знает. Но он мой человек, и плевать ему, кто перед ним, простолюдин или король. Я, например, даже с лавочки не поднялся. Рады видеть вас в нашем скромном жилище, плетниц», — произнес я, закидывая ногу на ногу. «Вы один? Я думал, сестра Таниса с вами будет». Тот факт, что я не поднялся на ноги при появлении гостя, можно рассматривать по-разному. Если брать за основу то, что я барон, это грубость. Если я принц, то все нормально. Но так как о своем королевском статусе я не объявлял. С другой стороны, он сам виноват, надо было сразу представиться, на что я ему и намекнул, упомянув его имя. «Техника безопасности», — улыбнулся он, — «сейчас выйдет. Кстати, прошу прощения за грубость. Как вы уже знаете, меня зовут Плетниц, Ларим Плетниц, маг башни воды. Скромность проявляет, об уровне своем ни слова, как и о том, что он не просто маг башни, а заместитель главы. Приятно познакомиться», — поднялся я со скамейки. «Мое имя Сарана, барон Сарана. Приятно познакомиться, барон», — кивнул Плетниц. «Изначально я не собирался скрывать, кем являюсь на самом деле, даже не думал об этом, но в последний момент решил не озвучивать родовое имя. Все равно с этим магом не предполагается длительное знакомство. Ну и зачем тогда лишний раз раскрывать свою личность? Я уже хотел было начать представлять всех присутствующих, но в этот момент из портала вышла девушка. Красотка, как ни посмотри, облегающее синее платье с серебряными вставками, черные волосы, заплетенные в косу, и слегка высокомерное выражение лица. Лет 20 на вид, а ведь она старшая сестра 40-летнего с хвостиком Таниса. И первое, что сделала девушка, это помахала брату, после чего подошла к магу и встала за его правым плечом. «А вот и Тали», — улыбнулся плетниц, поворачиваясь к ней. «Познакомься, перед нами барон Сарана. Барон, это моя ученица, Талия Огнегон, очень перспективная волшебница пятого круга. Приветствую, уважаемая», — кивнул я ей. «Милорд», — слегка поклонилась она. «Хммм, честно говоря, не понял, это она так издевается или простолюдинские корни, на то, что маги летающих островов, где властвуют ранги и совет, досконально знают этикет аристократов, я не рассчитывал, но она что, даже о таких мелочах не в курсе. Это, вообще-то, этикет половины мира, или аристократкой себя не воспринимает, нет, чисто технически, она ею и не является, но пять кругов уравнивают ее права со знатью. Просто обращение, милорд, если ты не вассал, это очень грубая лесть, очень, настолько грубая, что граничит с издевательством. Однако данный нюанс не распространяется на простолюдинов, для них любой аристократ, милорд. Простолюдины вообще во многих аспектах свободнее аристократов.